Глава 22. Не спеша шли по боровому лесу почти втроем. Ракитин с женой и Вера. А впереди, шагах в 15, двое людей из охраны Ракитина и позади еще двое. Мощные сосны с высокими стволами стояли густо, но лиственного подлеска не было. Только густой ковер сиреневого вереска и бугорки, покрытые кустиками созревающие брусники. И в этом ковре то тут, то там торчали темно-вишневые шляпки боровиков. Вероника радовалась, находя гриб. Ракитин подходил и аккуратно срезал его ножом, потом осматривал пространство вокруг, поднимался и начинал срезать и другие, растущие рядом и скрытые вереском. Вера была поблизости, она тоже собирала грибы, но чаще пропускала, чтобы доставить удовольствие жене Ракитина. «Никогда не думал», — произнес вдруг Николай Николаевич, «какое это счастье — ходить по лесу, любоваться красотами, дышать невероятно чистым воздухом, очищающим легкие. Грибы — это так, побочное занятие, хотя занятие, безусловно, приятное». «А если их засолить и замариновать?» — рассмеялась Вероника. «Откажешься разве?» «Нет, конечно», — согласился Ракитин и закончил свою мысль. «Лучший антидепрессант — прогулка по лесу». Он снова присел, срезая очередной гриб, взял его в руку и, опустив в корзину, посмотрел на Бережную. «Вы знаете, как президент Рузвельт преодолел Великую депрессию?» «Он напечатал доллары под развитие инфраструктуры». Начал строить дороги, мосты и, соответственно, дома. Потребовались рабочие руки, исчезла безработица. Он стал развивать и военное производство, проявила эрудицию Бережная. Начал производить военные самолеты, танки, орудия. Так что Вторая мировая пришлась американцам как нельзя более кстати. «Согласен», – кивнул Ракитин. «Рузвельт запустил печатный станок», чтобы обеспечить людей работой. Наши экономисты почему-то считают, что печатный станок рождает инфляцию. А Рузвельт именно печатным станком ее и победил. Конечно, и строительством инфраструктуры, которая у нас, кстати, не развита тоже. Год назад я был участником встречи президента страны с представителями бизнеса. Задал ему вопрос, и президент решил поговорить со мной уже после окончания встречи. Я изложил ему свое предложение. Дело в том, что в нашей экономике самый низкий процент денежной массы. Если в большинстве стран считают, что денежная масса национальной валюты, находящейся в обращении, должна быть равна объему внутреннего валового продукта, а во многих странах денежная масса значительно превышает ВВП, то у нас всего 40%. Это смешно. А если посчитать наш валовой продукт правильно, то процент рублевой массы еще ниже. Ведь у нас услуги, например, составляют всего 1% от ВВП. В Штатах почти половину, точнее 51%. В Германии 40%. Все услуги у нас в теневом секторе, но деньги там крутятся, реальные, а потому на другие сферы их не хватает. Если напечатать некоторое количество новых рублей, обеспечить их оборотом, заняться строительством инфраструктуры, развивать науку, вывести из тени некоторые отрасли экономики, бытовое обслуживание, туризм, мелкий бизнес вроде авторемонта или ремонта квартир, торговлю на оптовых рынках и многое-многое другое, то эффект получится невероятный. Во-первых, почти полностью будет ликвидирована безработица. Во-вторых, значительно вырастут зарплаты, а значит и собираемость налогов. А если вырастут зарплаты и пенсии, то покупательская способность населения вырастет тоже, увеличится розничный торговый оборот, а это немаловажно. К тому же, каждая новая напечатанная купюра убыточна, если не служит средством платежа и постоянно не переходит из рук в руки. Чем больше она будет совершать таких переходов, тем больше прибыли принесет. Я достаточно доходчиво излагаю. Вполне. Так что вам ответил президент? Он сказал, что все это весьма интересно. Попросил у меня все расчеты и обещал показать их специалистам, чтобы оценить значимость для страны. Смотрели они целый год. Сначала ответили, что это чушь несусветная. Когда же президент попросил конкретного разбора, то ответа он не получал долго. Потом, наконец, принесли заключение, которое я тоже прочитал. Оно большое. И об экономике там ни слова. Только о политическом ущербе для страны, если она примет мой план. Никаких расчетов, ссылок на мировой опыт нет. И все типа того, что автор проекта сам дурак. Потом провели заседание экономического совета при президенте, на которое пригласили не только либеральных специалистов. Я в нем принимал участие, представлял свой проект, сказал, что при положительном решении мой концерн готов приступить. У нас есть опыт, есть силы и средства, есть выход на дешевые кредиты и так далее. Обсуждение было бурным. Оппоненты выдвинули один только аргумент против, очень весомый, по их мнению. Запад нас не поймет. Когда аргумент этот прозвучал, президент прочитал стихи и сразу отрекся от их авторства. Давно пора, ядрена мать, умом Россию понимать. Ракитин замолчал и посмотрел на Веру. Я не очень вас шокировал. Ни в коем разе, ответила Бережная. Я еще недавно в полиции работала, а там и не такие стихи можно услышать. Но мне интересно, чем все закончилось. Приняли мою программу, правда, с некоторыми добавлениями. Было предложено привлечь к ее решению средства населения, хранящиеся в банках и под подушками, выпустить купонные и бескупонные государственные облигации с доходностью выше процентных ставок по банковским депозитам, начать строительство дорог и развитие промышленности городов в Сибири и на Дальнем Востоке, привлекая для этого китайские капиталы, что обеспечит дальнейший сбыт продукции. Если учесть, что с развитием инфраструктуры развиваются и другие отрасли экономики, то, как уже подсчитали, валовой внутренний продукт может удвоиться за 4, а то и за 3 года, а там уже и по нарастающей. Сколько сейчас пустует непроданных, но построенных квартир, даже по нашему концерну это видно. У народа денег нет, а появится. Что люди будут покупать в первую очередь? Они будут улучшать свои жилищные условия. Бережная слушала его, может быть, ей было в каком-то смысле интересно, но прибыла она сюда не за этим. Конечно, удивительно следить за тем, как человек, еще вчера лежавший в коме, сегодня, как ни в чем не бывало, бродит по лесу, собирает грибы, рядом любящая молодая жена. Разговоры о судьбах Родины, о больших планах и делах. «Это все огромные деньги», словно прочитав ее мысли, произнес Ракитин и повторил «огромные». «Есть что разворовывать», согласилась Бережная. «Я не вас имею в виду, а чиновников, которые будут участвовать в проекте. От самых крупных до мелких, от которых ничего не зависит, но которым тоже хочется и золотые часы с бриллиантами, и черный квадрат на стену. Конечно, черными квадратами их обеспечить можно, дело нехитрое, но желательно, чтобы они смотрели на другой квадратик, в клеточку. Однако такого не будет почти наверняка. Раз вы так близко общались с президентом, сказали бы ему о размахе коррупции в стране, о людях, которые его окружают, вся деятельность которых – заключается в раздувании щек. А я сказал. А он? Ответил, где я других возьму. Приходится работать с теми, кто есть. Печально. Более чем, согласился Ракитин, но я предложил государству взять мой концерн, то есть войти в него с государственными деньгами. Я объявляю эмиссию и продаю государству 50% акций. Президент сказал, что разворуют тогда и государственные деньги, и ваши. Даже напомнил мне слова Ленина из работы «Как нам реорганизовать рабкрин». Я с творчеством Ленина мало знакома. Президент сказал, что прежде чем начинать большое дело, надо наладить строгий контроль и учет. Надо изменить законодательство в плане ужесточения наказания за все виды коррупционных преступлений, за хищение и взятки. Вы понимаете, как это важно сейчас? «Понимаю», — кивнула Вера. «К чему он вообще затеял этот разговор? Намекает, что покушение на него связано с этим проектом? Но он не глупый человек и догадывается, что у Веры рано или поздно будут и на него кое-какие материалы. Может, он думает, что она уже что-то нарыла и хочет привлечь на свою сторону, но она не следователь, она частный детектив и нанята на работу именно его женой, а гонорар намечается весьма существенный». «Вот такие дела», — сказал Ракитин и, показав на свою переполненную корзину, махнул рукой. «Подставляйте свою». Вера подошла ближе и спросила: «Вы хоть что-то помните из того, что было за последние дни?» «Когда в больнице лежал?» – переспросил он. «Помню, конечно. То есть я почти всегда осознавал, где нахожусь. Но только это было вроде как не мое пространство. Я понимал обращенные ко мне фразы, к чужим разговорам не прислушивался, и вообще было полное равнодушие к тому, что происходит вокруг». «А до того, как попали в больницу, помните?» Николай Николаевич задумался и ответил неуверенно. «Очень смутно. Помню, что остановился, и какая-то девушка запрыгнула в мой автомобиль. При этом она была полностью раздета. Фрагмент воспоминания какой-то, словно небольшой кусок виденного когда-то очень давно фильма. Ночь, дверь машины открывается, она прыгает на сиденье, а потом провал». «И не помните больше никаких подробностей?» «Помнил бы, уже рассказал. Та девушка, которая села в ваш автомобиль, блондинка?» «Не помню. Кажется. Точно, блондинка. И татуировка на плече. Кинжал, обвитый плетистой розой». «Точно помните?» – продолжала спрашивать Бережная. «Не уверен, конечно, но вроде бы. Это очень важная примета. Эта женская татуировка обозначает убийство по любви или страсти. Делается обычно на зоне, но если ходки не было, а женщина живет по понятиям, то могла себе сделать и на свободе. После убийства возлюбленного, разумеется». «Сейчас мне кажется, что я тогда отвернулся, чтобы не смотреть на нее, ведь она голая была, а она или шприцем, или еще как-то вколола мне что-то в шею, я сразу отключился». «Но ведь врачи не нашли следов никаких препаратов», — напомнила Бережная. «Не знаю». Вера обернулась и посмотрела на жену Ракитина, та отошла в сторону, чтобы не мешать их разговору. «Я от жены ничего не скрываю. И про ту блондинку на трассе ей тоже известно», — пояснил Николай Николаевич. «Веня Рубцов сказал, что у него есть предположение, кто это. Он даже имя назвал, но оно мне ни о чем не говорит. Он постарается ее отыскать. Если она и в самом деле связана с тем, что произошло с Гасиловым и с вами, то вряд ли ее оставили в живых». «А вообще, кому нужно убирать нас, то есть всех членов совета директоров?» – произнес он. «Не думаете ли вы, что это связано с моим проектом?» «Я ничего не думаю», – ответила Вера. «У меня пока немного информации для размышления, а про ваш проект я узнала только что от вас. Вполне вероятно, что кто-то хочет помешать вам таким образом. Не помешать, а забрать его себе. Не только мою фирму, но и то финансирование, которое будет. Понятно, что мой концерн и без того лакомый кусочек, но я не представляю, как его можно захватить». Вера не ответила. А Ракитин все же подошел к тому боровику, наклонился и срезал его. Потом осмотрел вереск вокруг себя, махнул рукой, подзывая Веру. «Они здесь повсюду!» Бережная подошла, и Ракитин стал наполнять ее корзину. «Удивительно, сколько их здесь!» «Сколько!» — повторял он. «Прямо ведьмины круги!» «Простите, не поняла. Редко случается, но бывает, когда на небольшой территории так много грибов, и они растут так близко, что даже срастаются шляпками. Я вижу, вы опытный грибник». «Я нет, но один мой друг, заядлый, он иногда меня вытаскивал в лес». «Друг?» – переспросила Бережная. «А я слышала, что у вас друзей нет. Лучший и единственный – это Вероника Сергеевна». Николай Николаевич кивнул. «Вы правы. А тот человек, о котором я вспомнил, просто хороший приятель из моего прошлого. Уж не Виктор ли Викторович, случайно?» «Кто?» – не понял Ракитин. «Главврач больницы, в которой вы находились, и которого вы должны знать, потому что строили клинику и контактировали с ним». «Понял», – отозвался Ракитин. «Только это не он, это другой человек, которого я не видел уже много лет, все из-за проклятой работы». Они направились к дому. Рядом шла жена Ракитина, а следом и по бокам – охрана. «Красивый у вас дом», – заметила Бережная. «Но все же содержать его стоит немалых усилий. Я имею в виду уборку, приготовление еды. Большой здесь персонал?» «Сейчас никого», – ответила Вероника. «Еду готовлю я сама. И для Коли, и для ребят. А в дальнейшем, конечно, надо кого-то пригласить». «Да», – вспомнила она. «Я в больнице познакомилась с одной девушкой, которая там санитаркой работает. Вообще она врач, но так сложилась жизнь, что теперь ей приходится мыть полы и унитазы. Очень скромная и милая. Коля, если ты не против?» «Конечно, не против. Она будет следить за домом, готовить нам еду, когда мы будем здесь бывать. Начнет мариновать грибы, а то вот их сколько», — он показал на корзины. «И что делать с таким количеством, я, например, не знаю. Их из леса таскать, не перетаскать». «А вы пригласите главного врача больницы, Виктора Викторовича. Он грибник страстный. К тому же он каждый год на недельку-другую уезжает за грибами. А здесь такое место, каких он наверняка и не видел никогда. И красивая тишина, и воздух, и добыча видимо-невидимо, и условия. Я имею в виду не только комфортабельное проживание, но и озеро, и рыбную ловлю». «Не знаю», — ответил Ракитин и посмотрел на жену. «Если Рубцов не будет возражать?» «Конечно, не будет», — обрадовалась Вероника. «Я с ним сама поговорю. И потом, Виктор Викторович — опытный врач. Он тебя осмотрит, даст какие-нибудь рекомендации. А еще неплохо было бы пригласить Алексея Ивановича Светлякова. Я хоть и злилась на него, но теперь мне кажется, что на самом деле он очень помог. А я с ним не только не рассчиталась, но даже и не разговаривала о деньгах. А когда он приедет, мы найдем способ его отблагодарить. Ведь правда?» Ракитина посмотрела на мужа, и тот в задумчивости кивнул. «А заодно, если они поедут сюда, — продолжила Вероника, — могут эту девушку несчастную из больницы забрать. Я, правда, хоть и записала номер ее телефона, но на листок, а листочек остался в сумочке, а сумочка... Какая же я! Так хотелось ей помочь, она столько пережила, здесь могла бы отдохнуть душой. А теперь... Если вы говорите об Инне, то я знаю, как с ней связаться», — успокоила жену Ракитина Вера. «Я тоже считаю, что ей надо помочь». «Ну, раз все так считают, пусть тогда приезжает. Места всем хватит», — наконец позволил Николай Николаевич.